и поэтому решил ответить сдержанно и стереотипно. «Благодарю вас, господин майор, за эту информацию, она весьма интересна. Но я полагаю, что Германия будет соблюдать пакт о ненападении. Наша страна заинтересована в том, чтобы мир между нами был сохранен. Будем надеяться на лучшее». «Смотрите, вам виднее», — улыбнувшись, сказал мой собеседник. Вскоре он стал прощаться и уехал. Конечно, этот разговор, как и все другое, что представляло интерес в наших беседах на дипломатических раутах, был включен в очередное посольское донесение. Их мы регулярно посылали телеграфом в Москву. Посольские будни. Наши контакты с политическими деятелями Третьего Рейха носили сугубо официальный характер и были крайне ограничены. На приемы, которые устраивало посольство из высокопоставленных нацистов, являлся, и то далеко не всегда, лишь Риббентроп. Иногда бывали фельдмаршалы Кейтель и Мильх. Задерживались они в посольстве недолго и вскоре уезжали, обычно ссылаясь на занятость. Только два человека приходили к нам регулярно. Штабс-секретарь Отто Мейснер, которого считали близким Гитлеру человеком из старой школы, он занимал этот же пост еще при Гинденбурге, и некий отзейский барон фон Чайковский, на визитной карточке которого значилось «дипломат в отставке». Хотя фон Чайковский не занимал официального поста, он был весьма информированным человеком, доверенным лицом Вильгельмштрассе. Оба они, и Мейснер, и фон Чайковский, все время твердили о необходимости дальнейшего улучшения советско-германских отношений. По их словам, германское правительство только и думает, как бы сделать отношения между нашими странами более тесными и искренними. Обедая в посольстве в начале июня 1941 года, то есть за какие-нибудь две недели до начала войны, Мейснер намекал, что в имперской канцелярии, дескать, разрабатываются новые предложения по укреплению советско-германских отношений, которые фюрер собирается вскоре представить Москве. Это, конечно, была гнуснейшая дезинформация. Мейснер и фон Чайковский преследовали цель притупить бдительность советских людей. Тесные связи с посольством поддерживали деловые люди Германии. К нам нередко приходили директора таких фирм, как АЭК Групп, Маннесман, Сименс Шукерт, Рейнметалл Борзик, Сейс Икон, Телефункин и других. Представители посольства получали приглашение посетить предприятия этих фирм в различных районах Германии. Мне лично пришлось побывать на заводах Круппе в Эссене, на судостроительных верфях Бремена, на предприятии фирмы Маннесман в Магдебурге. Конечно, советским дипломатам показывали далеко не все. Нельзя исключать, что некоторые из этих посещений устраивались в рамках гитлеровской кампании дезинформации. Но я уверен, что многие из наших собеседников-промышленников были действительно убеждены в том, что в экономическом отношении Советский Союз и Германия во многом дополняют друг друга, и что развитие торговых связей на пользу обеим нашим странам. Частым гостем в советском посольстве был один из директоров фирмы Маннесман Гаспар. Это был высокий, всегда элегантно одетый господин средних лет, пользующийся большим весом в деловом мире. Как раз в то время советское торгпредство сделало большой выгодный заказ фирме Маннесман на партию стальных труб, и это лишний раз показывало директорам фирмы, что с Советским Союзом можно вести крупные дела. «Я очень хотел бы, — говорил Гаспар во время одного из визитов посольства, — чтобы отношения между нашими странами всегда складывались благоприятно. Наша фирма искренне в этом заинтересована. Но, к сожалению, в Германии действуют силы, которые не понимают, в чем заключаются подлинные интересы нашей нации. Они могут снова привести страну на край катастрофы.